Глава 16. Математик может говорить абсолютно все, что взбредет ему в голову, но физик обязан сохранять хотя бы крупицу здравого смысла. Уиллард Гиббс. В не слишком гостеприимной звездной системе белого карлика нам пришлось немного задержаться. Пока мы были на двусторонних переговорах с варгонцами, наши любознательные офицеры, сидящие без дела на большом исследовательском линкоре Дара, решили обследовать систему нахождения кораблей моей группы. И вскоре обнаружили неизвестный искусственный объект, находящийся между первых двух орбит планет-гигантов. Во время нашего временного отсутствия с тяжелого боевого крейсера Дана, а также с большого линкора, были направлены два разведзонда к обнаруженному неизвестному объекту. Как только ими были получены первые данные зондов, к находке на небольшом разведывательно-спасательном буксире, забросив все свои разговоры с подружками, немедленно отправилась моя племянница Тана. Вот поэтому нам пришлось ждать, когда она вернется назад. Пока все ждали возвращения нашего разведывательно-спасательного буксира, я отправился в свой рабочий кабинет на Дее, принял душ, после чего, облачившись в новый комбинезон, занял свое любимое кресло за пультом управления, потягивая свежезаваренный горячий чай. «Приветствую тебя, Палин. Чем занят?» «Я тоже рад тебя видеть, древний. Я сейчас разбираю интересные данные, записанные планетарным кораблем-разведчиком в момент его нахождения в запретном мире». «Погоди, друг мой. Ты же вроде хотел поработать с зашифрованными данными с кристалла погибшего варгонца из клана Мин. Или я тебя неправильно понял?» «Ты все правильно понял, древний. Вот только просмотр полученных данных навел меня на интересные мысли. Скажи, ты основательно просматривал записи на кристалле варгонца? Если да, то обратил ли ты внимание на то, чем были заняты 5 чужих кораблей на поверхности разоренной и погубленной ими планеты?» Судя по полученной видеозаписи с камеры скафандра, почти все корабли драктов устроили охоту на Вадла Ширма. Разве это не так? «Поначалу я тоже так подумал, друг мой. А потом, внимательно просмотрев всю запись еще раз, заметил, что 5 чужих кораблей так и не приняли участие в преследовании варгонца, а продолжали висеть над песчаной пустыней. Они наблюдали за интересным мерцающим маревом с причудливыми визуальными очертаниями». «Вообще-то, Палин, такое мерцающее марево на Земле уже давно известно. Его называют мираж. Различные формы миражей исследовали многочисленные земные ученые. Да и мне это явление довольно часто встречалось на Земле при посещении пустынных территорий во время моей службы в армии». «И как ваши земные ученые объясняли появление всех этих миражей?» «Как обычное оптическое явление в атмосфере планеты. Ученые утверждают, что почти все миражи появляются из-за преломления потоков света на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. Для наблюдателя такое явление заключается в том, что вместе с реально видимым отдаленным объектом также видно и его отражение в атмосфере». «Такое описание может подойти только для одного вида мерцающего марева. А как они объясняют все остальные виды миражей?» «Не знаю, что тебе ответить, Палин. Я никогда не интересовался тем, что по этому вопросу думают наши ученые. Поясни мне, почему ты вдруг решил увлечься этими миражами? Ведь, как заявляют земные ученые, миражи – это всего лишь иллюзия, оптический обман зрения». «Изучая записанные материалы из планетарной сети запретного мира, у меня сложилось устойчивое мнение, что местные ученые не изучали досконально природные явления на Земле, а придумывали наиболее простые объяснения для всех остальных разумных. Вот ты сказал, что они уверенно утверждают, будто все миражи – это отражение реально видимых отдаленных объектов. Однако на видеозаписи с камеры скафандра варгонца на уничтоженной чужими планете давно уже нет вообще никаких реальных объектов. Но посмотри внимательно все сам», – проворчал Палин и запустил на экране монитора запись Вадла Ширма. «На этот раз я не стал следить за преследованием варгонца чужими, а сосредоточил все свое внимание на том, что происходило на заднем плане. Между двумя довольно большими горными грядами очень напоминающими проходческие выработки от шагающих экскаваторов, находилась песчаная пустыня с ровными рядами барханов, а ее самая дальняя часть скрывалась где-то за горизонтом. Над центральной частью пустыни висело яркое мерцающее марево с причудливыми визуальными очертаниями, напоминающее величественный древний город. Вот вокруг этого необычного миража и зависло 5 кораблей драктов. «Древний, ты обратил внимание на то, что ни одного города на погибшей планете при создании записи варгонцам уже давно не было, а мираж все равно его показывает?» «Я заметил это, Палин. Даже больше тебе скажу. Перед тем, как мои офицеры отправились на экскурсию на данную планету, на ней, кроме ледяных шапок на полюсах, ничего не было. Так что только данный факт, зафиксированный на видеозаписи варгонца, противоречит всякому научному объяснению этого необычного природного явления. Думаю, тут дело совсем в другом. Ну, не может в слабых потоках довольно разряженного воздуха отражаться то, чего на планете уже давным-давно нет». «Если рассматривать данное природное явление с точки зрения земных ученых, то его, по сути, вообще быть не должно. А оно, как ты сам видишь, существует. И его даже обследуют чужие корабли. Друг мой, как я понял, ты уже нашел достойное объяснение этому мерцающему мареву. Поэтому и стал изучать все имеющиеся данные по земным миражам. Я прав?» «Ты действительно прав, древний. Ваши ученые не учитывали того факта, что на Земле, как и на той планете, росли священные леса. Пески пустыни – это мельчайшие частицы, что остались от них. Заметь, изначальная основа у священного древа и песка в пустыне одна и та же – кремний. Ты же не особо удивляешься тому, что на информационном кристалле или накопителе Искина сохраняется изображение?» «Погоди-ка, друг мой Палин. А как же быть с теми миражами, которые земными учеными были зафиксированы над водной поверхностью, над реками, озерами, морями и океанами? В стране, где я прожил 70 лет, одна только легенда о древнем граде Китеже сохранялась на протяжении многих столетий». «А разве под водой ваши ученые совсем не обнаружили песок?» «Этого я не знаю. Возможно, они его и не искали вовсе, так как на любом дне, насколько я знаю, всегда полно песка». «Вот тебе и ответ на этот вопрос. Вода, так же как и воздух, была всего лишь передающей средой, через которую сохраненная визуальная информация из кремниевого песка проявлялась в виде различных миражей». «Палин, а как же быть с большими водными глубинами? Я в принципе могу принять твою версию, когда миражи видны над реками или какими-нибудь озерами. Но как же тогда быть с морями и океанами? Ведь там глубины бывают от сотен метров до нескольких километров». «А ты не задумывался, древний, что такие большие водные объемы не всегда имелись на твоей планете в запретном мире?» «Что ты хочешь этим сказать, Палин?» «Когда я просматривал все информационные данные из планетарной сети Земли, то обнаружил так называемые старые карты мира. Так вот, на них территория суши гораздо больше, чем на современных картах мира. А на обоих полюсах находятся материки. Проведя небольшие расчеты, я выяснил, что суша и водная поверхность занимают примерно одинаковую площадь, а на некоторых старых картах территория суши превышает водную». «Палин, нам такое странное соотношение объясняли тем, что у картографов прошлого не было более точных инструментов для вычислений. Хотя встречаются очень точные древние карты, и на них полярные материки изображены безо льда». «А вот это уже очень интересное замечание, древний. Многие ранее возникшие вопросы у меня отпали. Похоже, картина происходивших на Земле событий становится более ясной и понятной». «Друг мой, это ты сейчас о чем говоришь?» «Потом все расскажу. Ответь мне, пожалуйста, когда ты в последний раз покидал Землю, насколько сильно ее поверхность была покрыта водой? Я имею в виду отношение площади водной поверхности и суши». «Насколько мне известно, Среди ученых Земли единого мнения по этому вопросу пока нет. Одни считают, что суша занимает только 1/3 общей поверхности планеты. Все остальное – это водные просторы. Другая группа ученых заявляет, что поверхность суши составляет всего лишь 1/4, все остальное – вода. А если растопить полярные ледяные шапки, то суши на Земле вообще не будет. Тебе не кажется, древний, что последнее утверждение ваших ученых противоречит многим законам планетарного устройства? В каком смысле противоречит законам? Насколько я знаю, существуют планеты, целиком покрытые водой. Правда, многие из них уже давно полностью покрыты ледяным панцирем. Но на этих планетах подо льдом, насколько мне известно, еще продолжают существовать различные формы жизни. А вот про планету, полностью покрытую разумным океаном, под названием Солярис, на Земле знают очень многие люди. Про нее не только книгу написали, но и фильмы сняли. Древний, никто не отвергает фактов, что такие планеты существуют во Вселенной. Но они очень редкое явление в нашей и других галактиках. Как правило, это очень старые планеты, на которых долгое время обитали разумные виды. С чего такие выводы, Палин? Мне за свою долгую жизнь пришлось посетить довольно много планет различного типа в поисках чудесных и необычных цветов. На всех этих планетах вся свободная вода имелась только в реках, в небольших озерах и морях. Остальная вода находилась в связанном виде, то есть она присутствовала лишь в растениях и биологических телах живых видов. Никаких бескрайних морей и знакомых тебе по запретному миру океанских просторов на этих планетах никогда не было. Друг мой, ты хочешь сказать, что планеты земного типа уникальны во Вселенной? Именно так, древние. Поэтому они и существуют в основном только в запретных мирах. Вспомни, что было общим для всех заброшенных и уничтоженных планет, где когда-то в прошлом обитали разумные существа разных рас и видов. Я имею в виду покинутые планеты, где сейчас представители различных миров ищут древние артефакты. Первое, что я могу вспомнить, это большие ледяные шапки на полюсах. Они присутствовали почти на всех планетах, где раньше была разумная жизнь. Над всеми остальными вариантами ответа на данный вопрос надо хорошенько подумать. А другие варианты ответа нам и не понадобятся. Твой самый первый ответ лучше всего все объясняет. Биологические формы жизни имеют множество видов жидкостей в своем организме. В зависимости от планеты обитания, соотношение водной среды к более плотной меняется. Я про это слышал в запретном мире, Палин. Представление о том, что организм человека состоит из воды на 80% или чуть меньше, обязано своим появлением одному бесчеловечному эксперименту. Незадолго до моего появления в запретном мире, там началась очередная кровавая мировая война. Был в одной из воюющих стран полковник императорской армии, который проводил свои исследования, проводя жуткие эксперименты над пленными. Человека помещали в закрытое помещение, сажали на стул, связывали, а затем нагнетали постоянный поток горячего сухого воздуха. Примерно через 6-7 часов человек умирал от обезвоживания, а спустя еще 8-9 часов тело превращалось в полностью высохшую мумию, вес которой составлял около 20% от первоначального. Очевидно, что подобные методы вряд ли можно считать приемлемыми для разумного существа, как и априори принять полученный вывод о том, сколько процентов воды в организме человека. Мне неприятно слышать о таких опытах над разумными существами, древний. Но могу тебе сказать, что по приказу высшего военного руководства и не такие жуткие вещи творятся во время войны. Высшие военные чины и те, кто находится в руководстве разумных сообществ, считают, что война все спишет, а победителей никто и никогда судить не будет. Вот поэтому те, кто развязывает кровавые войны, всегда для своих жестоких действий найдут оправдание. Но давай оставим эту тему, тем более, что ты сам военный. Ты вот над чем задумайся, друг мой. Куда девается вся жидкость из биологического тела умершего? когда разумное существо меняет свою форму существования. Я думаю, что если тело захоронили, то вся вода из него уходит в почву, а если придали погребальному огню, то испаряется и поднимается в небеса. А потом куда? Не знаю, Палин. Я в запретном мире был не ученым, а простым военным. На основе начальных знаний, полученных в школе, я прекрасно помню, что любая испарившаяся с поверхности влага, поднимаясь вверх, охлаждается. Водяной пар конденсируется в облаках, в капли воды или кристаллы льда, а потом в виде дождей или снега выпадает на поверхность планеты. Места выпадения осадков зависят от ветров. То, что ты сейчас мне сказал, древний, относится только к обычной природной воде. А как быть с испарившейся влагой из тела умершего? Даже не знаю, что тебе ответить, Палин. Но судя по тому, что ты задал этот уточняющий вопрос, у тебя уже есть на него ответ. Я прав? Ты прав, древний. Ответ у меня есть. Но прежде чем я поведаю его, вспомни Нариули, Лерни, Вларни, Ридани и Делани. Были на полюсах ледяные шапки или нет? Насколько я помню, никаких льдов на полюсах этих планет не было. Везде был умеренный климат. Вот именно. Раньше, еще до большой войны кланов в мире Джаре, на всей поверхности этих планет был равномерный умеренный климат. Жаркие места существовали только в экваториальных областях. А теперь на этих планетах начали образовываться полярные ледяные шапки. Когда я общался со своим сыном Архи, он мне об этом рассказал, так как очень переживал за цветы, которые они охраняют. Подожди немного, друг мой. Ты хочешь сказать, что возникновение полярных ледяных шапок на планетах каким-то образом связано с войной? Именно так, древний. Ты сам такие оригинальные выводы сделал, Палин? Нет. Мне об этом рассказывал капитан Архан с корабля-хранителей. Они восстанавливают атмосферы планет, попавшие под вредоносные излучения, и по возможности спасают от гибели растительность данных миров. Я помню капитана Архана. Его опыту и мудрости стоит только позавидовать. Давай, Палин, не томи. Рассказывай, что он тебе поведал насчет полярных шапок планет. Когда рождается живое существо на планете, то его организм настраивается на магнитное поле того места, где оно родилось. Это происходит из-за магнитных свойств воды в организме. На протяжении всей жизни существа эта особенность только усиливается. Защитная иммунная система организма напрямую завязывается на магнитное поле того полушария планеты, где данное существо живет, спасая его от различных болезней. После смерти биологического тела душа живого существа переходит в новую форму своего существования, а влага из тела умершего, как правило, испаряясь, перемещается в район магнитного полюса, той полярности, на которой она была настроена во время жизни. Интересная информация. Вот только я не понял одного, Палин. Как ты к ней свои выводы о войнах привязал? А что тут непонятного? Во время естественной смерти живого существа влага из его умершего тела успевает пройти полный цикл адаптации, то есть испарения и последующей кристаллизации. Затем эта влага в виде кристаллов выпадает на полюсах, после чего начинается процесс растворения в водной среде планеты. А вот во время любой большой войны всегда, ты сам это прекрасно знаешь, гибнет довольно много не только разумных, но и любых других живых существ. Поэтому влага из погибших тел не успевает полностью адаптироваться и раствориться. Так как у этого типа воды на момент испарения из тела совершенно другие энергетические характеристики. Вот и представь себе, древний, какие громадные объемы воды высвобождаются из погибших тел и переносятся к магнитным полюсам планеты. Тем более, ты сам говорил, что когда ты жил в запретном мире, там произошли две большие мировые войны, и это без учета различных локальных войн. Погоди, Палин. Насколько мне известно, Когда эти мировые войны начались, то громадные ледяные шапки на полюсах Земли уже были. Ты хочешь сказать, древний, что до того времени, как ты появился на планете, глобальных войн не существовало? Насколько мне известно, войны на Земле шли постоянно. Древние легенды и предания мира повествуют о временах, когда люди в битвах между собой использовали даже оружие богов. На Земле обнаружили древние города, которые, по мнению ученых, несколько тысяч лет назад были уничтожены термоядерным оружием или чем-то похожим на него по разрушительной силе. Древний, а как же ваши ученые смогли узнать, какой тип оружия применялся в древности? И как они смогли вычислить мощность взрывов, если они были несколько тысяч лет назад? Как мне рассказывали мои сослуживцы, сначала наши ученые-физики изучили всю оплавленную породу в древнейших городах и всех ближайших окрестностях. А уже потом суммарную мощность применяемого оружия начали вычислять математики. В материалах из земной планетарной сети мне встречалось высказывание одного умного человека. Он сказал: «Математик может говорить все, что взбредет ему в голову, но физик обязан сохранять хотя бы крупицу здравого смысла. Это я говорю к тому, древний, что не стоит на слово верить вот таким ученым и математикам». Договорить нам не удалось, так как появилась Яна и сообщила, что меня срочно вызывают в центральную рубку управления крейсера. Попрощавшись с Палиным, я отправился на крейсер.